Вопросы и задания к теме. Первое. Что отражает понятие «политическая культура»? Второе. Какую роль играет политическая культура в жизни общества, личности? Приведите конкретные примеры ее значимости. Третье. Можно ли с помощью политической культуры объяснить различия в политическом устройстве организации власти в конкретных странах? Аргументируйте свой ответ примерами. Четвертое. Что составляет содержание политической культуры? Пятое. Какие типы политических культур выделяются в политической науке? Шестое. Какие признаки отличают культуру гражданственности? Страница 278. Седьмое. Какой тип политической культуры господствовал в советское время и почему? Восьмое. Чем, на ваш взгляд, отличается американская политическая культура от современной российской? Девятое. Какие сферы и как влияют на процесс формирования современной политической культуры? Десятое. Что означает термин «фрагментарная политическая культура»? Одиннадцатое. Назовите наиболее характерные черты политической культуры у современных политических лидеров России. 12. Как тип политической культуры российского общества влияет на выбор кандидатуры президента? Какими качествами он должен обладать, чтобы соответствовать типу политической культуры общества?